Эстер, я простой российский мент. Я работаю в шараге под названием Тизвяк. Вы пашите на заводах, ну а мне и здесь ништяк. Эй, кто за дверью? Выходи в сортир по одному. Если ты клиент с деньгами, не прошел мой день за так. Все карманы наизнанку, всех обчищу только так. Ведь одной зарплаты мало, посудите, чуваки. У меня же тоже шлюхи, мне нужны ведь.